А я, коллеги, не расходимся, предоставляю слово следующей нашей гости, Ольга Николаевна. Правильно, Ольга Николаевна? Да, да. Ой, Николай, прости меня, этиком называется. Ольга Геннадьевна, правильно. Итак, мастер-класс «Нанотехнологии Россия. Как обеспечить себе гармонию здоровья?» Продолжение, да, движения женской энергии и нашей человеческой культуры к нам с вами. Итак, Ольга Геннадьевна Нечаева, Ярославна. Всем здравия. Прошу, да, у нас и доброго светлого дня. 30 минут. Мои хорошие, присутствуют ли здесь сейчас человеки, у которых есть наше изделие? Большое, маленькое, неважно какое. Нет, а Соня? Мы первые на рынке появились. Подушкам 16 с лишним лет нашей компании 14-16 января. Я тружусь 23 марта, будет 12 лет. И все последующие компании, производители их называют подделками. Я бы так не сказала. Микросфер очень много, порядка 200 видов. И у каждого свои технические характеристики. Каждый обладает своими свойствами, но, к сожалению, не делают таких результатов. Именно данные микросферы в наших изделиях, которые применялись с начала 70-х годов и были применены не для медицины, а для ликвидации последствий атомной ядерной воздействия на человека, да, электромагнитных излучений. И уже конец 70-х, начало 80-х годов появились первые немецкие противоожоговые кровати, которые существуют на сей день. Когда я начинала работать, да, было в городе Ярославля, я с Ярославля. Это было две кровати недалеко от моего офиса в Соловьевской больнице. Ныне в Соловьевской 4 взрослых, 3 детских, и в Заволжской областной Яковлевской еще 2 взрослых. То есть это вот за почти 12 лет, вот такое прибытие. Когда я начинала работать, они где-то в районе 1,5 миллионов, 1,7 миллиона стоили, сейчас 3 с лишним миллиона. Что из себя представляет такая кровать? Это такое корыто, туда заполнен наш наполнитель. Вообще наполнитель очень уникальный. При наличии физических, эмоциональных и психологических проблем он превращается в разные структуры. Я чуть попозже скажу, за счет чего. Да. Там, чтобы наполнитель не слипался под больным, которого нельзя тревожить, и чтобы он был как бы в плавающем состоянии, специальная ткань наверху, его укладывают на данную кровать, подключается теплый разряженный воздух. Даже в ТикТоке мне прислали, как женщины, руки, оно как кипит там, как будто вот булькает. И он как бы плавает в невесомости. Вот. Итак. Можно потрогать? Да, конечно. Даже можно продемонстрировать. По кругу, да. Да, буду давать трогать. Да. Итак. Форма не имеет значения. Имеет количество наполнителя на результат. Что еще на результат влияет? Куда вы это прикладываете? Я понимаю, что подушка, такое название, подушка. И люди ее подкладывают, естественно, под ухо. Первая моя компания 6,5 месяцев была китайская. Я начала изучать суджокотерапию и поняла, когда начала заниматься данными изделиями, а как начала, это мне дали попробовать сразу одновременно 3 подушки, потому что я такая, первопроходцы пробуют все на себе и сразу много. И если там что-то не так, это проявится. Согласны со мной? То есть я человек, не обладающий страхом. Не дали бесплатно, когда покупаешь, то, извините, одну, как первопроходец покупает. Нет, еще раз говорю. Я на сеансах могу человеку дать 3, но и 5 могу дать с предупреждением. Хочет рискнуть, да пожалуйста. От подушки за мою деятельность еще никто не умер. Да. Итак, что находится внутри? Микроскопические сферы, полые внутри, химический состав, натрия, бора, силикатное стекло, покрыто диоксидом кремния. 3 вида обработки позволяют появиться на данных микросферах нейтральным по заряду аппретированных хвостиков. Именно они при наличии определенных вибраций, да, разлипаются, это из цепочек, и слипаются. Она меняет свою структуру при физических, эмоциональных и психологических состояниях. Итак, я являюсь топ-лидером этой компании и инициатором 10 благотворительных сеансов, введя систему апробирования, так как она безопасна абсолютно 100%, и я бы никогда не взяла, и не индивидуального пользования, иначе бы я никогда не взяла на себя такую ответственность давать людям под одних рук ног, да, другим передавать. Твердую подушку, то есть она затвердела, а как правило она твердеет даже от мата, то есть нецензурная брань или очень низких вибраций. Подушка лежа рядом в помещении, где проживает такой человек, она будет как камень, она будет очень плохо, ну мы так говорим, обнуляться. Итак, как выглядят эти благотворительные сеансы? 15 минут стопы, 10 минут колени, 10 минут живот, и если человек не знает, какое у него давление, внутричерепное, глазное, почечное, сердечное или артериальное, мы ставим 3-5 минут. При покраснении носогубного треугольника, как правило, да, это говорит, что у него присутствует почечное давление. Первые два сеанса, 2-3-4, не больше 5 минут. После второго, третьего я смотрю состояние, нет ли скачков давления. Почему именно почки? Потому что от надпочечников вдоль позвоночного столба идут две центральные вены, которые проходят через шейный периферический отдел, распределяются на мелкие сосуды, капилляры и микрокапиллярные сети, которые отвечают за орошение коры головного мозга. Нам и при сужении сосудов нам не нужен такой активный приток. Это вызовет или боль типа похмельного синдрома, да, или скачок давления. Подушка безопасна, но мы не хотим создать клиенту сразу впечатление каких-то либо обострений. Два вида обострения. Это может покрутить суставы, соли тяжелых металлов, токсины и паразиты, содержащиеся в крови, тяжело покидают плотные ткани костей. А как мы знаем, костная система у нас питается через капилляры и микрокапиллярные системы. Вен там нет и сосудов. Второй вид обострения может поскакать давление недолго. А, кстати, суставы может покрутить недолго, сутки, двое, трое. И, как правило, обострение случается именно в междусезонье. Это осенне-весенний период, да, когда и так с холода на тепло, с тепло на холод, все, кто имеет проблемы опорно-двигательного аппарата, имеют обострение. Она является как в этот момент как бы провокатором. Она может обострить и как клин клином сама же. Не надо убирать изделие, не надо пугаться обострений. Сама же уберет. Срок использования на сеансах 45 минут, 15 минут на обнуление. Как выглядит? Могу, да? Сути, да. А скажите, а всю ночь можно на ней спать или нет? Да, да, мы сейчас будем об этом говорить. Да. Итак, микросфера полая внутри с хвостиком. Именно эти хвостики при соединении, да, отлипаются, разлипаются, я уже сказала. Каждый орган создает определенные вибрации, работает на определенных герцах. Сердце у нас работает абсолютно здоровое на 9 герцах, здоровая печень на 6 герцах. И мы с вами теплокровные 36,6. Ну, мне встречались люди, у которых регулярно, у моей подруги 37,5. Да? С рождения такая температура, мне попадались люди с рождения 35,5. То есть мы все-таки с вами индивидуально. Будем говорить о инфракрасном излучении. Измеряется в микрометрах в секунду. От 5 до 50 микрометров. Да? Не буду дальше писать. Микрометров в секунду. У каждого своя в доли микрометров. Когда вы прикладываете данные изделия к какому-либо органу или к мышцам, да, аккумулируется. Здесь две водонепроницаемые наволочки, внутренняя 1.5 сантиметра горячая сварка. Очень долго к этому процессу производитель шел, потому что материал летучий. Единственное, вот, что я забыла, я 18 лет работаю с биолокационными рамками, то есть и наполнитель в баночке хотела привезти. Простите мне, родные. Так вот, вторая тоже водонепроницаемая, но это не абсолютная непроницаемость, вы должны это понимать. Внутренняя наволочка для усиления эффекта покрыта зеркальным, ну, как на алюминий похоже. Я любопытная, я вспорола. Знаете, рассказывать сказки можно сколько хочется, чего ж пожертвовать одной подушкой. Да? Итак, кстати, я даже умудрилась продавать столовыми ложками, когда у нас не было стелек. Я покупала вот эти маленькие мешочки с замками, 5 штук, насыпала и работала. Вот знаете, такой дефект у маленьких детей, нет приступания полной стопы, да, на цыпочках. На ночь, 2-3 ночи ребенок полной стопой начинает ставить. Ну, чуть попозже о результатах. Итак, чем отличается от других? Импульсы головного мозга имеют определенное тепло, другое, да, и индивидуальность этих микросфер, что они, эти сигналы, в данном размере, при толщине определенной стенки, не смешиваются сигналы с друг другом. Непонятно объяснила, женщинам нет, ну, мужчинам, наверное, более-менее понятно. Вопросы есть, мужчины? Так, нет. Да, то есть Да. Непонятно. Вы прикладываете подушку, и через некоторое время, 2-3 минуты, возможно, и 5, а есть люди по 2-3 сеанса не чувствуют абсолютно ничего. Сейчас у меня 3 человека было, буквально настолько повышенной чувствительности, это буквально 1,5-2 минуты. У человека заломило локти. А подушка стоит под стопами. Как вы думаете, что это? Да, у нас две системы. Лимфосистема незамкнутая и кровеносная система. При хорошем кровотоке у нас одна клетка крови должна оббежать весь за 15 минут. Но такого не происходит. В какой экологии мы живем, что мы едим, чем мы дышим, да, какие препараты принимаем, алкоголь, курение. Ругань матом тоже. И с кем мы пребываем общее время. То есть с кем трудимся, это на нас воздействует, да? Через 15-20 минут равняет биополе человека. Через 40-45-50 минут увеличивает его почти в 2 раза. Мы не только биолокационными, мы 4 раза приглашали, да, специалистов, носили им на серьезные аппараты, и к себе приглашали, снимали аурограмму. Ну, что такое иммунитет, наверное, все знают. Чем шире наше биополе, тем больше мы защищены от внешнего энергоинформационного воздействия. Ну, наверное, знаете, порча с глаз и все такое. Такого человека невозможно. Но желательно, чтобы он еще и сам был позитивен. Итак, в доли микрометров у каждого своя. Можно считать, что это индивидуальный физиотерапевтический аппарат, который вам никогда не навредит. Нет у него ограничений в приеме. Первые 7-10 дней не более 1,5-2 часов. Для адаптации, для подстройки. Вот. Что люди чувствуют на наших сеансах? Это легкое, комфортное прогревание, легкое, комфортное тепло. Ничего как бы не прогревается в таком сильном диапазоне, я бы сказала. Дальше. Это покалывание. Причем были такие удивительные случаи. Человек 5 минут как поставил, у него онемел язык. То есть вот это люди, как правило, повышенной чувствительности. Очень интересно на людей, которые обладают экстрасенсорными действиями. Они вообще к ней не подходят. Они вот так вот руку берут. У меня вот таких 4 человека конкретно в Ярославле были. Такие, ну, нагловатые такие женщины. Говорят, так, всем брать. Я говорю, у меня нельзя так в офисе говорить. Сначала 10 сеансов. Почему? Человек должен понять смысл покупки, осознать. Должен за 10 сеансов, у меня, значит, 80-летние 15, 90-летние 20, да. Что за 10 сеансов можно получить? Первое, это прилив жизненных сил. В первые 15 минут скорость кровотока увеличивается. делается норма вязкости крови. И после 15-20 минут используется, этот кровоток держится до 2 суток, доказано в Смоленской медакадемии. Николай Федотович, ректор Смоленской, вызвали меня. Я случайно недалеко оказался мой офис. Я приехала туда поработать. И у меня 2 доктора. И меня через 4 дня, значит, их посещение, этих 2 докторов, преподавателей Смоленской медакадемии, пригласили к ректору. Что он сделал? Я ему подарила подушку и нашу льняную, это сопутствующая энергоинформационная продукта, которая хорошо перекликается с нашей основной продукцией. Я ему подарила подушку и салфетку, и буквально через 6 дней я уже покинула данный город. Что он сделал? Он взял какую-то заразу, высадил, посеял заразу в 3 чашки Петри, одну в обычный шкаф, которая должна обычным своим, ну как бы по срокам, за 15 дней прорасти. На салфетке чашка Петри с этими микробами проросла только на 5%, на подушке на 3%. То есть посев был одномоментный, ну чтобы вам было понятно. Что на ней не живет? Патогенная флора, апистархоз, ламблиоз, аскариды, глисты, причем везде. Нет, вот в прошлом году, да, у мальчика 6 лет в детском саду при пользовании 1,5 недель из слезных каналов 2-миллиметровые червяки полезли. Мама в обморок упала. В Астрахани женщины клубком даже. Я знаю, что неприятно, я обязана это сказать. Почему? Потому что у нас не только в кишечнике паразиты живут, более 400 видов в крови. Мы не делаем чистки. Мы ушли от этой культуры, да, постов и так далее. Они полезны, они делают своеобразную чистку организма. Ёршик. Подушка это делает легко. Что за 10 сеансов мы еще получаем? Прилив жизненных сил, норма вязкости крови. Обезболивание, подвижность сустава, у суставов уходят отеки, мигрени, 37 причин мигрени. И говори, выпил миг, и голова не болит, не прокатит. Нужно полное, абсолютное обследование. Мозг – это только инструмент для сигнализирования вам, что у вас нелады. И эти нелады надо найти. Если вы не будете желать их находить, доктору не очень интересно. Я сейчас не про правильных, я про неправильных докторов. Поэтому идем дальше. Что еще можно получить? Падает сахар, холестерин. Поэтому я взяла себе за правило. Категория ФОМ неверующих через 10-15 на общий анализ развернутой крови и мочи. Что говорят доктора? Как 19 врачей нашего города появились? Вы думаете, они ко мне... Сами, что ли? Билет им пригласительный дарили, информацию какую-то. С клиентов. Это не ваши анализы. Пересдают по 2 раза, по 3 раза. Идем дальше. Может улучшиться зрение, потемнеть седые волосы. Это у каждого индивидуально. Я вот очень желала, у меня посидеть, не потемнели. У меня, а у меня вырос. Вот, да, рост. Да, будет фолликулы. Волосяных луковиц, понимаете? А почему облысение идет? Все зажато, пережато, нет достаточно крови и кислорода, да, для поступления кожным покровом. Вот и все. Вот и все. Двигаемся дальше. Что еще за 10 сеансов можно получить? Чистка организма. 100%. Даже если нет запоров. Это может самый длительный у меня у женщины были. Потеря в весе 6 килограмм 720 грамм за 2 суток. Что это такое? У человека хронические запоры больше 40 лет после 2-х родов, и человек страдал. Ну, то есть добили рубиновых, как в быту говорят, камней, да, вот зеленые вот эти галушки, пена. Ну, большая, конечно, потеря. Она говорит, что мне делать? Я говорю, пейте больше жидкости, чтобы не было обезвоживания. Она ко мне пришла, я из дома принесла ей коврик. У нас продукция разного назначения. У нас есть насыпная, а есть пластовая, где в полимер. Она работает мягче, но тоже пролонгированного действия. Итак, что еще можно получить? Улучшение зрения и слуха. Пяточные шпоры, натоптыши. хорошо работает по трофическим язвам. Это тот диагноз, к сожалению, наша традиционная медицина, у меня полковник в отставке, 68 лет, 11 лет с трофическими язвами, в боевых точках был, 2 раза в Германии лечился, в Новочеркасске, где служил мой старший сын, постоянно в госпитале. Это самый крутой военный госпиталь в нашей стране. Там лучшие военные врачи. Вот. 4-6 месяцев это трофические язвы. Чтобы вам было понятно, буду сейчас говорить не очень приятные вещи. Это от подколена до голеностопа открытая черная рана и видно вот 6 сантиметров кости. Чтобы вам было понятно, что это такое. 8 сеансов прошел у меня. Ноги покрылись, закрылись, как стекло. Это вот когда открытые большие поверхности докожных покров заживают, такая стеклянная пленка. И у меня появляются 3 ярославских врача. Терапевта и 1 педиатр. 2 терапевта, 1 педиатр. Тоже от кого-то были присланы. И, естественно, первый вопрос, который мне задают доктора, а какое у вас образование? На эту подушку сертификат, как бытовое изделие. В сертификате не написано. Это анатомо-физиологическое бытовое изделие. Нам предлагал сделать Борисов Игорь Олегович, разработчик и производитель, сделать медицинский сертификат. Тогда ни один обыватель не сможет это двигать. Почему я никогда не двигала БАДы? Это очень большая ответственность. Это могут, я считаю, нутрициологи, фармацевты, доктора, то есть специализированные. Потому что на каждой банке написано рекомендация врача. У нас двигают бабушки, тетушки, дядюшки. Причем комплексы назначают. Может, они, конечно, обладают экстрасенсорными данными. Не могу сказать за всех, но я такой ответственности не могу на себя взять. А где их делают эти комплексы? Это производитель, значит, Борисов Игорь Олегович, город Орел. Его производство находится 80 километров от Орла, город Малоархангельск. Он разработчик, патентодержатель и производитель. Наша компания имеет эксклюзивное право продвижения данного продукта. Еще о краткосрочных результатах. Краткосрочные – это то, что вы можете получить. У мужчин активизируется потенция. Я не могу сказать, что нужна она вам, не нужна. Это вы будете сами решать. Потому что у меня был такой сын полка. Значит, 97 лет сыну полка. И у него до войны еще погибли родители. И он из детдома сбежал на фронт. Вот его воспитывали. 97 лет, 14 лет вдовец. И на 8-й сеанс он заявляет, ходить больше не буду. Я говорю, причина. Он говорит, утром такая эрекция, 40 минут не могу сходить по-маленькому. Мне зачем такой результат? В 97 он ему не нужен. Но давайте подумаем. Если у человека полусиние ноги до середины там икры, да, то есть кровоток дошел до малого и большого таза. А здесь у нас основные, да, коронарные сосуды, вены, аорты. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Поэтому наша с вами задача сделать норму вязкости крови, для регулярного применения. Почему я в 2012 году поехала в институт Елизарова в декабре месяце? Начиная вот с марта, чуть больше полутора года у меня уже были такие наработки. Да, потому что люди ошибочно думают, если они заменят коленный сустав или тазобедренный сустав, что у них ничего болеть не будет. Понимаете? Это очень большая ошибка. 5-7 лет сустав меняется. Но главный инженер перинатального центра нашего, я самого крупного в стране, мой клиент, бывший военный, парашютист, вертолетчик, да, замена 2 тазобедренных суставов, он себя киборга называет, и 2 еще одного сустава, то есть 2. То есть это супруга его Татьяна, она у нас преподает в нашей сельхозакадемии, это очень авторитарные и очень люди, которых многие в городе знают. Ко мне его привели на костылях, я работала еще 5 месяцев, 4,5, если то. Я говорю, давайте пробовать. А человек даже сидеть не может. Вот после него я купила диваны, то есть себе в офис 2. Простой офисный стул не позволял ему сесть как-то удобно. Что произошло? поменяли один сустав, потом через несколько лет второй сустав, и не как бы поменяли в Москве, потому что все говорили, получите квоту, поедете в Москву, поставите швейцарский. А нет. Через полгода началось, что ему занесли? Он говорит, какая-то форма редкая стафилококка. Какого-то кока, вернее. Понятно. Начали чернеть внутри, вокруг сустава, темнеть ткани. Это адские боли. И ввиду вот этого кока не могли сделать повторную операцию. А когда на этом посмотрели, там обычный наш российский стоит аппарат, никакой не швейцарский, квота была взята как за очень дорогую замену. Ну, в общем, не все есть так, как нам рассказывают. Я не могу сказать про все, я вам рассказываю факт данного случая. Вот. Что, значит, 32 шва, да, и 34 шва. То есть рядом, с разницей в сантиметр. Рассасываются килоидные рубцы. У меня дочери 38 лет на днях, с 5 лет нет желчного пузыря. А в медицинской энциклопедии можете найти то ли 40-й случай за последние 38 лет на тот год, то ли Чуринова Дарья Сергеевна, 5 лет, киста желчевыводящих путей 6 на 9 сантиметров размером с ее желудок. Операция длилась 5,5 часов, на 2 года потеряла память, на 8 лет зрения. Чтобы вам было понятно. Это операция 30-40-минутная вообще-то. Но так как 11 докторов этот случай исследовали, вот так, такая вот оказия. Так вот, я вам хочу сказать, через 2 месяца у моей дочери шов вспух, он и так был алым. И вот с мой палец, он бугристый и высота. Через 2,5 месяца пользования активно изделием стал малиновый, зудел 2 недели, потом провалился и стал гладким. Таких случаев много. У меня даже есть фотографии из Магнитогорска. Это быстрый случай. За 9 сеансов по внематочной беременности 2 вот такие вот шишки опухоли и все туда в живот. На 9-й все это исчезло, и я заставила еще ее ходить. У меня есть 2 фотографии. И это визуальная такая разница за 15 дней получить такой результат. О чем это говорит? Внутренние, наружные килоидные рубцы. Плюс у моей дочери еще такая была алая нитка от лазера по кесаревому сечению. Вот. Что долгосрочные результаты? Я хочу особо уделить категорию. Это онкобольные, доброкачественные, злокачественные опухоли. Это у кого искусственные суставы. Это дети с патологиями. И люди после лучевой химиотерапии. Это категория, которым практически ничего нельзя. Из практики почти 12 лет. Могу похвалиться без ложной скромности, но я вам сейчас скажу, это не для этого. Проработав 3,5 года, монгольское правительство вручило мне медаль за оздоровление монгольской нации. У нас там каждый четвертый результат по онко. Чтобы вам было понятно. Чтобы получить такую медаль, надо отработать 35 лет в одной профессии. Еще не каждому дают. Это очень высокая награда. Я вообще не за медальки, конечно, работаю. Но монголы такой открытый и очень любят нас, потому что мы очень много для них сделали. И они в Великую Отечественную. До голода довели свой народ. Понимаете? Чтобы помочь нашей армии. Я их очень люблю. Они любят меня. Я 6 раз туда приезжала. По 2 ведущим каналам 1-2 канала. Даже бесплатно каналы берут выступления, да, чтобы я приезжала, когда и вещала. Почему? На государственном уровне 700 с лишним человек. До пандемии 126 офисов у меня там было. Сейчас, к сожалению, порядка там около 50. Они 1,5 года не работали. Запрещено было. Они очень послушные. И когда Игорь Олегович на 5-летие поехал туда со мной, с президентом компании, и переводчица Венера ему начала говорить, что вот она ему переводит, а он так через 2 человек на меня говорит, Ольга Геннадьевна, это правда? Я говорю, Игорь Олегович, мы вас очень любим, но вы ничего не знаете о своем продукте. Вы говорите, проходит храп, улучшается качество сна, яркие сновидения. И очень у многих эротические сны, это к интиму не имеет никакого отношения. У меня очень хорошие психологи в структуре, они говорят, это недолюбленные, в детстве родителями дети. Представляете? Очень эротичные сны, рассказывают с таким удовольствием. Да. Итак, долгосрочные результаты – это онкобольные. Результативность от 4-6 до года. Сама бывший профессиональный танцор, спондилез 27 лет, поставлен в Москве профессором. И сказал, что лет 35-40 мне поставят 20-25 сантиметров металлоконструкции аппарата Елизарова. И с этим я должна буду смириться. Да, с ним живут. Вот, у меня кровать нога Б, степликатор Кузнецова. Я собой занималась. У меня трое детей, муж меня на 6 лет почти моложе. То есть я за собой слежу, наверное, это по мне видно. Женщины, кстати, ярко выраженный омолаживающий эффект в течение первых полутора-двух-трех месяцев. В любом возрасте. Мужчинам, наверное, тоже это надо, чтобы нравиться женщинам. Где даются такие продушки-то? Дальше. Да. Нет, ну представьте, если открываются капиллярные и микрокапиллярные сети, значит, к поверхностным слоям кожи и к органам активно поступает кровь и кислород. Правильно? Коллаген имеет свойство сам вырабатываться. Вопрос. Что она делает? Она создает за счет хорошего лимфотока и нормы вязкости крови, создает условия для саморегуляции и самовосстановления ваших возможностей, вашего индивидуального организма. Инструкция, как пользоваться, где болит, туда прикладываем. Интуитивно подушка там залипает, вам хочется держать и держать. Но правильное пользование – это стопы, колени, живот, поясница, грудина и спина. Объем подушки большой. Через 1,5-2 месяца спать головой. Почему? Страхуемся. Пробовать можно, но на всю ночь нежелательно, дабы не вызвать эффект похмельного синдрома, да? Скачков давления. Вот. Работает великолепно по бесплодию, как у мужчин. То есть у меня два уролога. Активность сперматозоидов за неделю повышается. За неделю. С 18% до 90-100. Как вам? Рассасываются у женщин миомы, фибромы, волосатые кисты, эндометриоз. Молочница, люди мужа, мастопатия, это все результаты. Я вас приглашаю на подробную более информацию. 440/3. Аудитория, уже, да? Да. Сидеть, пробовать, покажу другую продукцию. Наполнитель один и тот же, форма разная, количество наполнителя разное. Подушки, что еще? Стельки. Новую продукцию сейчас привезла. Это активаторы для стоп. Да, это вот у кого плоскостопие. И вообще через биологически активные точки хорошо работает. Это подтвердил отчет Института Елизарова. Вот. Я его, правда, сейчас в мешке не нашла. Он должен быть. Очень важный вопрос. Ну, давай вопрос задай. У всех спортсменов это, как правило, вот там волейболисты, баскетболисты. Да, у меня муж профессиональный футболист, Рейд России. И у мужчин в том числе. Самая распространенная царская болезнь. Знаешь, я о чем говорю, да? Так. Отзывы. Давайте, я говорю, у меня муж вторая лига России, футболист, профессиональный. Отзывы. Отзывы. О радикулитах, спина и так далее. Спина, разрыв мениска, вот у моего мужа выбитое плечо, и до вот подушек оно периодически выпадало. Угу. Когда начало было травмы, это первые 3 года, 3-литровая банка с водой, с молоком, и вот тут сустав. Угу. Мы пропили, помню, несколько курсов акулевого хряща, было лучше, ну, стало лучше. Ну, через какой-то период, и, когда и человек, он же взрослый. А? Ну, а вот я, да, про хрящи. Да, но тогда не было, да? Никаких подушек. Ага. Когда стал, вообще забыл что-то. Еще у моего мужа дисбактериоз был, это, ну, я кишечника, понял, да. Это тоже очень важное, как бы. Вот этого ничего и нет. В том числе все это. Да. У меня у сына, у младшего прошло заикание. В 2 года соседка напугала. Мы 11 лет бились. Полстраны психологов объехали. То есть, в принципе, работает за счет отраженной энергии? Да, то есть, да. Своя энергия идет, да. Выравнивает ритмы сердца. Например, любая плохая соматика, приступ, аритмия, стенокардия, тахикардия, пользование, скорая помощь. Вот этот угол забрасываем, накладываем на само сердце и солнечное сплетение. 30-40 градусов выкладываем грудину с головой, 15-20 минут, снимает любой приступ. Скорую все равно вызывать надо, да, чтобы определили, ну, что с человеком, правильно? Ну, гарантия что? В Москве был случай. Это прямо перед моим приходом в компанию. Молодой человек попал в автокатастрофу. Был в коме 1.5 года. За 1.5 года сорослось все, из комы не выходит. И родственники не могли оплачивать, да, искусственную, ну, вентиляцию легких, что там читается. Это очень дорого. И кто-то принес без вариантов и в реанимацию. Добрая медсестра разрешила поменять такую подушку на такую. Через 3 дня очнулся. Я человек, который не верит в такие, как бы, результаты мне всегда. Но у меня куча парализованных, которые в сознании, но не говорящие, не ходячие. Друзья мои, да, друзья, подожди. Скажите, подожди. Ковида на кого-то... Да, здесь... вот давайте так. Подождите, коллеги. Поскольку регламент... Сейчас регламента мы не будем приостанавливать. Мы все ковидом переболели, без сейчас... единого препарата. Подожди, Ольга. Можете продолжать разговаривать у нас. Просто с 2 до 3 перерыв вы не оставайтесь. А продолжайте поговорить с Ольгой. Давайте задайте 2-3 вопроса. Отвечу. Я очень быстро отвечаю. Тема спортсменов. Это тема спортсменов. Быстрое восстановление, как бы реанимация, да? Заживление. Снимает великолепно психологические нагрузки и физические. А вы подскажите, вот суставы, замен сустава, что? Еще раз. Ну вот смотри, если вы выдержите 4-6 месяцев, у меня куча результатов по отмене замены сустава. Нет, только сделали операцию. А, уже сделали. Что это вам гарантирует? Долговечность, потому что постоянно там, где любое оперативное вмешательство, там никогда не будет такое. То есть... We'll be right back.